Часть третья. Четвертое плавание. Никогда ты не встретишь большей любви, чем была любовь Пассук. Джек Лондон. Мужество женщины. Глава 24. Весенние мечты. После бала, на котором Екатерина Ивановна говорила с Невельским перед его первым отъездом в Петербург, она вернулась домой расстроенная и встревоженная. «Он ничего не сказал тебе?» — спрашивала сестра. «Он уехал полный своих замыслов, воодушевленный», — отвечала Катя. Ей было очень больно. Она ждала этого бала, разговора, признания. На следующий день все заметили перемену в Екатерине Ивановне. «Барышню как подменили», — говорила Дуняша. Варвара Григорьевна надеялась, что все минет, девичья любовь не вечна. Увлечения у племянниц бывали и прежде. Катя становилась все печальней. Варваре Григорьевне пришлось услышать нелестные отзывы о Невельском. Она решила прийти на помощь Кате и рассказала девицам, что слухи о том, что открытие Невельского ложно, очень упорны. «Поверь, мой друг», — обратилась она к Кате, — «мы все попали в смешное положение. Да, мы поддались его красноречию. А больше всех Николай Николаевич». Этот разговор имел, кажется, противоположное действие тому, на которое рассчитывала Варвара Григорьевна. Катю трудно было разубедить. У Зариных часто бывали Ахте, Струве, Мазарович, Грот, оставшийся в Иркутске, и многие другие офицеры и чиновники. Все это общество развлекало сестер. Часто приезжал Антонин Пехтарь, красивый молодой человек, жгучий брюнет. Племянник предпринимателя Ришье, дворянин, получивший воспитание в Париже. Недавно он поступил на службу в канцелярию генерал-губернатора. Это общество при Кате судило о Невельском осторожно, но общее мнение было не в его пользу. Нередко его поминали иронически, а ничто не убивает так молодое чувство, как тонкая насмешка. Без нее говорили откровенней. «Рябой колдун! Чем он прельстил такую красавицу?» — сказал однажды Ахте. Вскоре о Невельском, казалось, позабыли. Наступил пост, балы прекратились, но молодежь ездила в дом Зариных по-прежнему. И вот пришло известие, что Невельской возвращается. Из Петербурга писали, что он получил 2 чина, и благодаря покровительству великого князя ему все удалось очень легко. Вскоре стало известно, что он поехал к матери в Кинешму. Струве как-то заметил, что он, наверное, хочет там найти богатую невесту. «Господин Невельской для меня не существует», — сказала однажды Екатерина Ивановна сестре. Она не желала больше страдать. Гордость ее была уязвлена. Тетя уверяла Катю, что Пехтарь будет просить ее руки. В обществе восхищались Пехтарем. Говорили, что он образован, прекрасный товарищ. Все уверяли Катю, что они прекрасная пара. Общество склоняло мнение и чувства Кати, как сильный ветер клонит дерево и заставляет его расти криво, если дует долго, ровно и в одном направлении. Пехтарь весел, остроумен. Все помнили, как он читал у Волконских письмо из Парижа, в котором описывались ужасы революционных событий. Но потом он раскрыл секрет, что это письмо сочинил сам. Дядя не очень радовался намерению тети видеть в Пехтаре жениха младшей своей племянницы. Но мужчины иногда не имеют голоса в таких делах. Пехтарь сделал предложение. И после споров дяди с тетей ему дано было согласие. Однако об этом знал очень узкий круг людей. Своя семья и друзья Пехтаря, Струве, Мазарович и еще 2-3 умевших держать язык за зубами. Саша все еще не могла выбрать жениха. Тетя полагала, что сначала надо выдать старшую, поэтому хотя Пехтарь и получил согласие, но о помолвке не объявляли и свадьба не была назначена. Она совсем не хотела, чтобы младшая вышла замуж, а старшая, при всей ее красоте и множестве поклонников, была бы объявлена старой девой. Ездили в дом из-за обеих сестер. В доме царило веселье. Постоянно танцевали, даже в пост плясали под фортепиано. Тут все были влюблены, все наперебой старались заслужить расположение сестер-красавиц. Кажется, сердце Саши склонялось к выбору красавца Мазаровича. Приехал Невельской. Он вошел в гостиную Зариных сияющий, обратился к Екатерине Ивановне как к желанному другу, полный мыслей и впечатлений. Она сказала себе, что надо быть совершенно спокойной. Тетя винила ее, что она такая простушка. «Нет, теперь все изменилось. Я больше не ошибусь, Геннадий Иванович», — сказал ему при новой встрече ее чуть потупленный взгляд, полный достоинства. «Она избегает меня», — подумал тогда Невельской, все еще не веря тому, что произошло. Катя полагала, что у нее должны быть и есть воля и гордость. Дело зашло далеко, он был лишь памятью о чем-то светлом и ярком. «Невельской мучается из-за тебя», — сказала ей сестра. «Он мучается?» — с улыбкой ответила Катя. «Ну, сжалься, поговори с ним». «О, он не услышит от меня ласкового слова, ни одной улыбки. Он недолго помучается. Те, кто ищет покровительство и забывают обо всем остальном, не мучаются». «Но, сестричка...» Приехал жених, опять с цветами. Катя радовалась. Унижения, которые переносил Невельской, не тронули ее. Невельской говорил с тетей, ездил к дяде. Ему хотелось узнать, что произошло. И когда он снова приехал к дяде, тот, недовольный настойчивостью капитана, все сказал. Тетя возмущалась. Назойливость Невельского становилась неприличной. Кате нравилось, что из-за нее двое ездят, оба страдают. Вдруг она узнала, каков был Невельской во время разговора с дядей. «Он, знаешь, не смейся, он рыдал», — говорила сестра. «Рыдал?» — спросила Катя с недоумением. В душе ее что-то шевельнулось, и на миг в лице явилось выражение сомнения. Она ждала приезда жениха в этот вечер. В воздухе носилось что-то странное. Кажется, шла гроза. Люди стали неспокойны, приезжали и уезжали. Что-то говорили, всюду суета. Так казалось Кате. Невельской поссорился со Струвой из-за того, что тот не предупредил его и тем самым поставил в такое положение. Все стало известно. И про события в доме Зариных заговорил весь город. Узнали, что Катя помолвлена, и хитрость Варвары Григорьевны была разгадана. Катя видела Невельского у Муравьевых перед его отъездом. В этот вечер с необычайным подъемом и в то же время удивляясь своему спокойствию, она спела два романса. «Он герой, прекрасный и мужественный», — вдруг сказала она сестре, возвратясь. «Он таким мне показался сначала и таким останется для меня навсегда. Путь его благороден, перед ним подвиги, и он будет велик. А мой путь иной, у меня будет счастье. Но я всегда буду помнить героя, промелькнувшего в моей жизни». Невельской уехал, наконец, как выразилась тетя. Общество разразилось бранью и упреками по его адресу. Оказалось, что перед отъездом он многих задел. Оскорбил Струве, надерзил Подушкину. Его винили в том, что сведения о своих открытиях он фабрикует сам, а на деле нет того, о чем он докладывает. Катя оскорбилась. Человек, который так любил ее, не мог быть негодяем. Пехтарь встал на сторону Невельского. Он утверждал, что это благородный человек, и Катя была очень благодарна жениху. Тетя выложила в эти дни все, что слыхала о Невельском дурного. Перед отъездом у дяди был Мишель Корсаков, но держался с сестрами холодно. Струве рассказывал им потом, что Невельской уехал в странном состоянии, и что Мишель — один из тех, кто ему сочувствует. Перед отъездом Невельского приезжала Екатерина Николаевна, впервые после того, как заболел Николай Николаевич. Она сказала, что Невельской — честнейший человек, умница, что наветы на него ложные и бездоказательные, что он герой в полном смысле этого слова. «Он лишь пешка в руках Николая Николаевича», — уверяла Варвара Григорьевна. «Блестящий офицер, гордый морской волк, два чина, ласки великого князя, всеобщее признание в Петербурге. И он рыдает из-за девицы, которая выказала холодность. Она полюбила другого. В нее влюбляются все. Да, теперь это ясно всем иркутским индюшкам. Катя торжествовала. Под фортепиано в пост она танцевала с женихом мазурку в ту ночь, когда капитан не спал в своем коробе. Она чувствовала, что любима. Неудачная любовь Невельского лишь возвышала ее над всеми и придавала ей особенную прелесть в глазах общества. Ей казалось, что она не только умна и красива, но коварна и мстительна. Общество все еще говорило о Невельском. «Она ж Генаша, вот добрый молодец, пошел в гору», — толковал Ахте. «Сумел вывернуться от разжалования». Но однажды Кате показалось, что она сделала что-то нехорошее. Ей почему-то начинали надоедать. Танцы, наряды, все то, чем она так увлекалась. Она все время помнила, что выказала холодность и презрение Невельскому. «Ему больно. Он рыдает, он пал духом. Я не ожидала этого. Он уехал. Впрочем, слава богу, я счастлива, так легче. Забудем о нем». «А куда он поехал?» — спросила она дядю. «Кто?» — встрепенулся дядя. «Господин Невельской». «Ваян». «Да. Он говорил мне, есть две дороги. А потом?» «На Амур». «Да, он мечтает только об этом. Он говорит, что Китай со временем будет велик и что Америка станет торговать». Пришла Пасха. Милая красивая сестра, сидя вечером в гостиной, вдруг спросила у Мазаровича, верно ли, что Невельской закупил в магазине китайские редкости. Вопрос был пустой. Сказано только, чтобы что-то спросить. Не так ведь много тем в Иркутске. Но в глазах девушки столько нежности. Она так женственна, что все были в восторге. И даже Катя улыбалась, видя, как принимаются всеми сестричкины слова. Чем красивее становилась Саша, тем милее она казалась обществу. Катя рада была ее успеху не меньше, чем своему. Даже случайное напоминание имени Невельского заставляло Катю призадуматься. Ей немного жаль было той умственной жизни, что начала у нее складываться во время бесед с ним. Свадьбу Кати с Зарины решили отложить на осень. И семья, и общество были смущены и взволнованы тем, что Невельской решился свататься к просватанной невесте. По сути дела, произошел скандал, и Владимир Иванович решил, что надо дать морю успокоиться. Да и к свадьбе ничего не было готово. Тетя полагала, что все надо делать осенью, когда будут деньги с двух деревень, принадлежавших племянницам. Муравьев выздоровел. Он увольнял одного за другим чиновников, которые выказали себя за время его болезни с нехорошей стороны. Ахты послан был на север. Миглинский еще прежде отправлен с поручением губернатора на Джук-Джур. Через некоторое время после отъезда Ахты получены были от купцов, торгующих на севере, известия о его анекдотической скупости и трусости. Он обсчитал хозяйку квартиры в Якутске, заплатив ей в 6 раз меньше, чем следовало. Пехтарь потускнел и однажды пожаловался Варваре Григорьевне на обиды, которые ему якобы чинят по службе. Вся компания элегантных петербуржцев ожидала неприятностей. И даже Струве притих. Наконец дело у Саши сладилось. Мазарович, приятель Пехтаря, был объявлен ее женихом. Сестры выходили за друзей. Зарины уезжали на Байкал, а Катя расставалась с Пехтарем, который все это время был ее лучшим другом. Теперь, когда объявлено о помолвке, Пехтарь готов был ждать. По Байкалу из Лиственничного ходил маленький чистенький пароходик, перевозивший господ в Горячинск на воды. Путешествие по озеру-морю поразило Екатерину Ивановну. На всю жизнь запомнилась ей необычайная голубизна воды, первое утро на Байкале, синева гор, ясность озера, моря, скалы под водой. «Это поразительно», — сказала она и подумала. «Вот тот мир, в котором живет Невельской. Его мир прекрасен. Люди, живущие в нем, должны быть необыкновенными». В Горячинске сестры много ездили верхом. Катя все увереннее сидела в седле. Она настойчиво училась, желая, как она говорила, ездить не хуже Екатерины Николаевны, совершившей беспримерное путешествие в Охотск. Иногда сам дядя учил ее скакать через препятствия и переезжать верхом горные речки. Дядя, старый офицер, участник балканских походов, прекрасный наездник. Часто Катя одна выезжала на берег Байкала и останавливалась на скале в раздумье, глядя с огромной высоты на бесконечную гладь воды, по которой разбегался видимыми струями и пятнами ветер. Здесь Катя много думала о своих отношениях с Геннадием Ивановичем. Теперь, вдали от Иркутска, на берегах озера Моря, она понимала, что не зря люди испытывают к нему ненависть, они завидуют ему. Казалось, есть глубочайший смысл в том, что произошла размолвка. Она по-другому на все взглянула. И теперь думала, что, встретив его снова, она почувствовала бы себя виноватой перед тетей и дядей, но снова охотно слушала бы его. Иногда ей казалось, что она глубоко любит Невельского, и любовь к нему только теперь созрела. Но Пехтарь жених, все за него, все решено. С пароходом приходили письма от Пехтаря. Он очень остроумно описывал мелкие события иркутской жизни. Свои отношения с чиновниками, с которыми служил в канцелярии генерал-губернатора, изображал в несколько комическом виде. Письма очень хороши, в них ни единой тени, ни лишнего слова, но много тонко выраженного уважения, преклонения и нежности. Иногда засушенный цветок, сорванный на прогулке во время раздумий, там, где бывали вместе. Немного сентиментально, но в таком письме трогательно. Катя втайне желала поскорее видеть жениха и выйти замуж, чтобы все закончилось, чтобы забыть свои неприятности и не доставлять тревог семье. Дядя излечился, и вся семья снова отправляется в Иркутск. На этот раз по сухопутью, на лошадях. Дорога спускалась на юг, в отдаление от моря, а потом огибала его, кое-где выходя на берег. Иногда Байкал открывался во всю ширь. Вид моря, огромного, девственного в своей голубизне, редких парусных судов на его блестящей поверхности, этих скал отвесных, этих великих и сине-черных лесов на огромных хребтах и панорамы гор, открывавшихся с каждого луга, с поймы моря, гор, из которых, как уверял дядя, вытекали реки, впадающие уже в бассейн Амура, опять напоминали капитана Невельского. Ехали с лакеями, горничными и казаками. Для девиц взяты были у бурят и находцы, и сестры по большей части скакали верхом. Ночевали в палатках или в избах у русских крестьян. Всюду губернатора встречали хлебом с солью. Подъезжая к Иркутску, к перевозу через Ангару, Катя радовалась, что сейчас она погрузится в привычную суету городской жизни. Ангара — это серебристо-голубой ключ в 500 сажен шириной, зловещий, быстрый, запавший между лесов и гор. За ней знакомые дома, соборы, дворец. Жених явился к переправе с цветами. Это, конечно, из маленького имения его дяди Ришье. Катя с радостью встретила учтивого и веселого Пехтаря, и он понял, что будет с ней счастлив. Явилось сразу множество дел. Оказывается, уже не те капоры, другая отделка, немного иной покрой. Несколько журналов из Парижа и Петербурга лежали дома. Это событие. Заказы в магазинах столицы посылались заранее. Кажется, пока путешествовали на курорт, жизнь сделала необычайный скачок. Посылки пришли на этих же днях. Все именно такое, как в журналах. Такая радость. Не только пейзажи, как уверял дядя, но и вид новых платьев излечивает душу. Но подвенечного еще не заказывали. Муравьевы выехали в Петербург. И среди дам это толковалось в том смысле, что Николай Николаевич будет хлопотать о разрешении на выезд с женой за границу на отдых. В Париж к ее родным. Дядя в контрах с Николаем Николаевичем. Он остался недоволен некоторыми его распоряжениями, а более всего тем, что Муравьев не его, а Запольского оставил за себя. Дядя сказал раздраженно, что собирается уезжать на будущий год из Восточной Сибири. Где-то в глубине души Катя знала, что Муравьев едет в Петербург далеко не из-за желания выхлопотать жене поездку в Париж. Начинался такой же веселый сезон, как и в прошлом году. Молодежь собиралась то в одном доме, то в другом. Пехтарь был прелестен, танцевал прекрасно, но чего-то не хватало. Платья и новинки ненадолго увлекли Екатерину Ивановну. Хотелось чего-то другого. Опять стало скучно. Она говорила сестре, что ищет каких-то новых горизонтов, что здесь люди ничтожны. Читала Грибоедова, и ей казалось, что живет в обществе Фамусова. Она чего-то ждала. Свадьба представлялась ей избавлением. «Но что, если я люблю господина Невельского?» — спрашивала она сестру. «Да, ты его не забываешь», — кокетливо ответила сестричка. «А вчера любила Пехтаря». Саша тоже не забывала Геннадия Ивановича, но в любовь Кати плохо верила. «Ах, Катя! Впрочем, как говорят, любовь зла. Пехтарь — лучший жених, полуфранцуз. Правда, у него нет поместья, но он из семьи дворян. Но дворянину без службы нельзя. Он и поступил к Николаю Николаевичу и прекрасно служит, а получит сестрино приданное и будет русский помещик, но с присущим ему особым лоском». Однажды у Волконских зашел разговор о литературе и о браке. Катя сказала, что, по ее мнению, браки должны быть равными, чтобы были общие интересы и общая деятельность. Это тысячу раз сказанное всеми в устах Кати имело значение. «Но такие браки редки», — заметил ее жених, втайне очень польщенный. «Да, может быть, это еще редко, но это тот идеал, к которому должна стремиться женщина». Варвара Григорьевна, уверенная, что Катя, судя о книжных героях, подразумевает себя, сказала с улыбкой, что племянница ее потому так говорит, что находит свое счастье в равном браке. Мария Николаевна смолчала. Она с интересом приглядывалась к Кате. Она поняла девушку совсем по-другому. Чем старше становилась Екатерина Ивановна, тем оригинальнее были ее суждения. «У нее должно быть будущее», — думала Волконская. Дядя как-то странно держался с Пехтарем, словно недолюбливал его. А с Невельским он был дружен, но тоже как-то странно. Иногда его хвалил, а иногда сомневался в нем. Он молчал, слыша мнение тети и всех остальных, порицавших Геннадия Ивановича. По особенности своего характера он никогда не спорил. А подвенечного платья не заказывали, и Катю не торопила. Ей казалось, что были какие-то разговоры между дядей и тетей. Наконец свадьба была назначена. И вдруг дядя пришел и рассказал, что получил письмо от Невельского. Оно ужасно запоздало. О подвигах Невельского он говорил при всех с похвалой. Он даже сказал, что Невельской — герой. Тетя была смущена и раздосадована. Катя, взволнованная, зашла в кабинет к дяде. Она случайно и невольно прочла в письме несколько строк. Как раз те, где Невельской писал, что боготворит ее, будет любить вечно, но что желает ей счастья с Пехтарем. Просит простить, пишет о себе, что снова идет к своей цели. Катя почувствовала, что душа ее забушевала, что там все темнеет, как на море в бурю, что она сама готова теперь к борьбе, что ее, кажется, обманули. Что-то прежде неведомое, сильное явилось в ней. В этот день был первый осенний бал, и Катя танцевала вальс с Пехтарем. Тот тоже получил письмо от Невельского и втайне очень гордился, что поставил дерзкого и отважного капитана на колени. Победа была полная, и впервые за все это время он назвал капитана Генашей. Катя высокомерно взглянула на жениха, как бы говоря: «Еще рано?» Она сказала, что очень уважает ум и благородство господина Невельского. Опять музыканты на хорах играли все быстрее и быстрее. Пехтарь легко скользил по паркету. Это был полет по воздуху, а не танец. Катя вспоминала прошлогодний бал у Муравьевых. И сейчас, под звуки вальса, и еще величественней казались жизнь Невельского и его трагическая судьба. Судьба человека в несчастье, отважившегося на подвиг. Он там, может быть, погибал, но его помнят здесь. «Тетя, я не буду шить подвенечного платья», — сказала утром Екатерина Ивановна. Что ты, как можно? Ты хочешь отказать Пехтерю?» Тетя была вне себя и обвинила дядю, зачем он рассказал про письмо. Ведь девичьи годы идут быстро. Но дядя совсем не хотел возбуждать в племяннице чувства к Невельскому. Он не думал, что так получится. А из Аяна пришло еще одно известие, что Невельской блестяще все исполнил. «Невельской занял Амур», — говорил дядя. Общество говорило, что Геннадий Иванович неблагонадежен, что он фантазер, плохой человек и так далее. Но уже раздались другие голоса. О нем заговорили у Волконских. И Мария Николаевна сказала при Кате, что сыну Миши желала бы в жизни того, что совершил Невельской. «Это был мой мир. Он дарил мне его. А я поверила в разговоры и пренебрегла всем ради всеобщего спокойствия. Ради дяди и тети, чтобы не идти наперекор мнению общества. А дядя сам в восторге от него. Я изменила ему и его делу. Я изменила своей любви». Катя заметно охладела к жениху. Она стала посмеиваться над ним. В ней явилось легкое пренебрежение, которое означает, что любви уже нет. Но Пехтарь был умен. Он знал, о чем тревожится Катя. Он умело и терпеливо развлекал ее. Невельской явился в Иркутск и на другой день ускакал в Петербург. Он сказал Волконскому, которого на старости лет сильно стали занимать личные и семейные дела приятных ему людей. «Кто полюбил в 35 лет, тот никогда не разлюбит». Это дошло до Зариных. Дядя сказал, что Невельскому на этот раз кажется не сдобровать, будут ему неприятности. Поспешный отъезд капитана в Петербург, его краткие визиты всем должностным лицам, его подчеркнутое достоинство произвели в Иркутске на чиновников неприятное впечатление. «Свет не зря говорил, он неблагонадежен», — заявила Варвара Григорьевна. На этот раз дядя не возразил. Через две недели после отъезда Невельского пришло известие, что его ждет разжалование. И это решено окончательно. Так сказал дядя, выйдя после прочтения срочной почты к чаю в 17:00. «Как хорошо, что я спасла тебя», — сказала тетя младшей племяннице. Та вспыхнула, поднялась и вышла.